Даже Матеуш не знает, сколько всего двериц, и говорит «жет о, жет есть», а это значит «может 100, может 200». Ключи от двериц пан Клякса хранит в большой серебряной шкатулке и всегда помнит, чей от какого замка. Часто он посылает нас в какую-нибудь сказку за покупками. Больше всего везет мне, потому что я рыжий, и сразу бросаюсь в глаза. Как-то раз у пана Кляксы кончились спички. Он подозвал меня, дал мне маленький золотой ключик на золотом колечке и сказал: «Адась, сбегай в сказку Андерсена про девочку со спичками и попроси для меня коробок спичек». Вне себя от радости я помчался в парк и уж не знаю, каким чудом оказался у нужной мне дверцы. Через секунду я был по ту сторону ограды. Глазам моим предстала многолюдная улица незнакомого города. Шел снег, хотя у нас в это время было лето. Прохожие поеживались от холода, а мне было тепло. И ни одна снежинка на меня не упала. Я очень удивился. Заметив это, ко мне подошел высокий седой человек. Погладил меня по голове и сказал: «Здравствуй, мальчик. Я Андерсен». «Чему ты удивляешься?» «Тому, что здесь снег и мороз, в то время как у вас июни поспевают черешни, да? Но ведь ты совсем из другой сказки. Как ты сюда попал?» «Я пришел за спичками. Меня послал пан Клякса». «Так ты от пана Кляксы?» — радостно воскликнул Андерсен. «Я очень люблю этого чудака. Сейчас получишь спички». Он хлопнул в ладоши, и тут же из-за угла показалась маленькая продрогшая девочка со спичками. Андерсен взял у нее один коробок и подал мне. «На, отнеси пану Кляксе. Не горюй, не плачь о бедной девочке, это ведь только сказка. Все здесь неправда, все выдумано». Девочка улыбнулась мне и помахала на прощание рукой, а Андерсен проводил меня до дверцы. Когда я рассказал ребятам о моем приключении, они больше всего позавидовали моему знакомству с Андерсеном. Потом мне часто доводилось ходить и в другие сказки со всякими поручениями. То за сапогами в сказку про кота в сапогах, то за самим котом, когда в кладовой пана Кляксы завелись мыши. А однажды, когда нечем было подмести двор, я даже ходил за метлой к ведьме из сказки про Лысую гору. А в один прекрасный день случилось вот что. К нам в академию явился незнакомец в широком бархатном кафтане, коротких бархатных штанах и в шляпе с пером. Незнакомец велел проводить его к пану Кляксе. Нас заинтересовало, кто он и зачем пришел. Пан Клякса долго с ним о чем-то шептался, угощал его таблетками для ращения волос, которые он сам всегда принимал. Потом, подозвав меня и одного из анджиев, промолвил: «Слушайте, мальчики, этот человек пришел из сказки о спящей царевне и семи богатырях. Вчера два богатыря ушли в лес и не вернулись. Сами понимаете, что так сказка окончиться не может. Поэтому я уступаю вас этому человеку на 2 часа. Только не опаздывайте к ужину». «Жин есть цов!» — крикнул Матеуш. Это значило «ужин в 6 часов». Мы ушли с человеком в бархатной одежде. Разговорившись с ним по дороге, мы узнали, что он брат царевны и что нас оденут в такой же бархатный наряд. Мы с радостью согласились, и к тому же нам хотелось взглянуть на спящую царевну. Я не буду пересказывать содержание сказки, ее, наверное, все знают. Расскажу, что было потом. За участие в сказке спящая царевна, проснувшись, пригласила нас с Анджием на полдник. Вряд ли вы знаете, какой полдник у царевен, тем более сказочных. Сначала лакеи принесли на подносах пирожные с кремом, потом отдельно крем в больших серебряных чашах. Каждый получил, сколько хотел. К пирожным был подан шоколад по 3 стакана сразу. И в каждом стакане поверху плавали маленькие шоколадинки.